Вдруг за монастырскими стенами пронесся глухой шум. «Тише!» — послышался голос де Гиза. Наступила глубочайшая тишина. В то же время послышались сильные и ровные удары в двери аббатства. Несмотря на свою дородность, Мэйен прибежал со всех ног. «Братья!» — вскричал он, запыхавшись. «К воротам монастыря подошла толпа вооруженных людей!» «Это за ним пришли!» — вскричала герцогиня. «Тем более надо заставить его подписаться», — сказал кардинал. «Подписывай!» — кричал Горанфло громовым голосом. «Вы мне дали сроку до полуночи!» — возразил король. «А ты надеешься на помощь?» «Конечно, я имею надежду. Умереть, если ты не подпишешь», — возразила резким повелительным голосом герцогиня. Горанфло подал королю перо. Перед монастырем шум увеличивался. «Еще отряд!» — вскричал прибежавший монах. «Нас окружили!» «Подписывай!» — нетерпеливо вскричали Мэйен и герцогиня. Король обмакнул перо в чернильницу. «Швейцарская стража!» — закричал Фулон. «Солдаты пробрались уже за ограду!» «Будем защищаться!» — смело и решительно вскричал Мэйен. «Нас голодом не уморят, потому что сам король у нас в закладе!» «Он подписал!» — вскричал Горанфло, выхватив бумагу из рук Генриха с унынием и отчаянием опустившего голову. «Теперь вы король!» — сказал кардинал герцогу. «Унесите скорее этот драгоценный акт!» В припадке отчаяния король опрокинул единственную лампу, освещавшую эту сцену, но пергамент был уже в руках герцога де Гиза. «Что делать? Что делать?» — кричал запыхавшись монах, под рясой которого звучало оружие. «Крильон прибыл с французской стражей и грозит разломать двери. Слушайте, слушайте!» «Именем короля!» — кричал Крильон громовым голосом. «Короля в наличии уже не имеется!» — отвечал ему Горанфло из окна. «Кто это смеет говорить?» — спросил Крильон. «Я!» — отвечал самоуверенно Горанфло, отскочив, однако, от окна. «Отыщите мне того, кто кричит!» — сказал Крильон. «И всадите ему пулю в лоб!» Увидев, что стража подняла мушкеты, Горанфло присел и ползком добрался до середины кельи. «Прикажи ломать двери, Крильон!» — произнес посреди всеобщего молчания голос, звуки которого заставили задрожать от ужаса всех мнимых и настоящих монахов, стоявших в коридоре. Слова эти произнес человек, вышедший из рядов солдат и направивший шаги к двери аббатства. «Сейчас, ваше величество!» — сказал Крильон, ударив топором в дверь с такой силой, что стены задрожали. «Что вам надо?» — спросил приор дрожащим голосом, подойдя к окну. «А, это вы, почтеннейший настоятель!» — произнес тот же спокойный и повелительный голос. «Отдайте мне, пожалуйста, моего шута, которого вы заперли у себя. Шико мне нужен в Лувре. Мне скучно без него». «А мне ужасно весело», — отвечал Шико, откинув капюшон и пробивая сквозь толпу монахов, закричавших от ужаса. В то же время Дегис при свете лампы прочел подпись под отречением: «Шико первый». «Шико первый!» — вскричал он. «Тысяча проклятий! Мы погибли, — сказал кардинал, — если не спасемся бегством». «А, дружище! — говорил Шико, ударяя полуобезумевшего Гаранфло веревкой. — А, дружище!